Казалось, участь тех долгоруких, которым для житья был назначен Березов, была решена. Их, наконец, сослали в ледяные пустыни, где они должны были истаять, забытые всем миром и друзьями, и врагами. Вышло не так. Их повезли в Березов в июле 1730 года. Позволили взять с собою 15 человек прислуги. Капитан Максимов с отрядом солдат в 24 человека провожал их до Тобольска. Вдруг на дороге догоняет их посланный прапорщик Любовников для описи их пожитков. Оказалось, что князь Алексей Григорьевич взял с собою 3 образа в золотых окладах, 2 золотых креста с алмазами и золотую чашу, подаренную отцу его в Польше. Бывшая невеста Петра II везла с собою много драгоценностей и платьев, сделанных в ожидании свадьбы. У всех долгоруких был запас дореформенного платья старинного покроя. В домашнем быту бояре еще продолжали в нем ходить, хотя официально одевались в иноземную одежду, введенную Петром. Все это отобрали. Из Тобольска доставил сосланных долгоруких в Березов капитан Шарыгин с 24 солдатами. В Березове сосланных поместили на житье в Остроге и выпускали только в церковь. Ради унижения их обязали есть деревянными ложками и пить из оловянных стаканов, как простолюдинов. Долгорукие с первых дней поселения своего в Березове жили между собою несогласно. Князь Алексей Григорьевич упрекал сына Ивана, зачем он не дал Петру II подписать духовную. Невеста царская, гордая и надменная, не могла снести судьбы своей, капризничала и производила смуту между роднёю. Жена Алексея Григорьевича жила недолго в ссылке. В ноябре 1730 года ее не стало. Князь Алексей Григорьевич скончался в 1734 году, и сын его Иван, бывший фаворит Петра II, остался главою семьи. Супруга Ивана, обрученная с ним еще во дни его величия, Наталья Борисовна, урожденная Шереметьево, дочь фельдмаршала петровских времен, уже после опалы жениха сдержала данное прежде слово, обвенчалась с ним и последовала в ссылку, несмотря на недовольство всей родни и, между прочим, своего брата Петра, который при своем огромном богатстве показывал мало участия к сестре. Женщина эта была нравственно выше своего супруга, который во время своего величия вел рассеянный и даже безнравственный образ жизни. И хотя на время был приведен в чувство бедствиями своего рода, но, будучи в ссылке, скоро снова показал прежнюю ничтожность души. Спознавшись с окружавшей его средой, он заводил приятельские беседы с офицерами местного гарнизона, с местными священниками и обывателями, и от скуки вместе с ними пьянствовал. Майор Петров в качестве пристава при долгоруких вместо надзирательства над ссыльными стал приятелем князя Ивана Алексеевича. Березовский воевода Бобровский сблизился с долгорукими, посылал им от себя съестное и дарил песцовыми мехами, а Наталья Борисовна подарила ему сукна на одежду и золотые часы. Все это само по себе было бы безвредно, но Иван Алексеевич под влиянием вина не умел сдерживать языка и в кругу березовских знакомых рассказывал о разных придворных событиях. Вообще принято полагать, будто Берон преследовал долгоруких, Но Иван Алексеевич, жалуясь, что Анна Ивановна погубила весь род их, намеком не обвинил в этом Бирона. Напротив, он в числе врагов своих указывал на цесаревну Елисавету, которая, впоследствии занявши престол, восстановила знатность рода Долгоруких. Находясь в ссылке, Иван Алексеевич приписывал свое несчастье наговором на него Елисаветы, которая будто бы мстила ему за то, что при Петре II он проводил мысль заточить ее в монастырь за легкомысленное поведение. Иван Алексеевич возымел было надежду на облегчение участи своего рода. Один из братьев князя Алексея Григорьевича, Сергей, был зятем барона Шафирова, бывшего тогда в силе при дворе. По ходатайству тестя ему дозволили переселиться в свое имение Замоторино в Касимовском уезде, а вслед за тем Шафиров ходатайствовал перед императрицей о допущении своего зятя служить по дипломатической части. Но у рода Долгоруких при дворе было немало врагов, которые боялись, чтоб этот род, поднявшись на прежнюю высоту, не стал вредить им. Такими противниками Долгоруких были Андрей Остерман, начальник тайной канцелярии генерал Ушаков и обер-егермейстер Волынский. Они подействовали на Бирона и внушили ему мысль, что Долгоруким опасно давать свободу и значение. Всех враждебнее относился Ушаков, и он-то взялся найти путь погубить их окончательно. Это было нетрудно при осторожности и болтливости Ивана Алексеевича. Уже были на них доносы. В 1737 году последовал донос офицера Муравьева об утайке вещей против описи, произведенной над имуществом ссыльных. Долгорукие, извещалось в доносе, припрятали два патента за подписью императора Петра II и книгу о коронации того же императора. Сообщалось, что майор Петров, поставленный над ними приставом, дает им послабление. У них много лишних вещей. Они пожертвовали в церковь парчу. Они свободно посещают березовских обывателей и к ним допускают последних. По этому доносу присланный капитан Рогозин произвел новую опись имущества. Над ссыльными усилили караул. Вслед затем приехал в Березов, как будто по делам службы, тобольский подьячий Тишин. Подозревали, не без основания, что это был подосланный шпион. Тишин подделался к Долгоруким и стал бывать у них. Ему приглянулась княжна Екатерина, и раз пьяный, он стал выказывать любовь свою к ней. Екатерина сказала о его назойливости другу брата своего Овцину. Овцин, согласившись с казачьим атаманом Лихачевым и сыном боярским Кашперовым, отколотили Тишина. Тогда последний послал на Ивана Алексеевича донос о его болтовне. Доносил также на майора Петрова и на воеводу Бобровского, что они мервалили Долгоруким. В мае 1738 года приехал в Березов Тобольского гарнизона капитан Ушаков, родственник генерала Андрея Ивановича. Ему поручено было стороною разузнать о поведении сосланных, а им самим ласково объявить, что государыня желает улучшить их положение. Ушаков познакомился с обывателями и узнал многое, что ему было нужно. Он уехал, а вслед за тем пришел царский указ отделить Ивана Алексеевича от прочих членов его рода. Его заперли в землянке. Наталья Борисовна выпросила у майора Петрова дозволение приносить мужу и подавать через окно